Рик Риордан, Перси Джексон и похититель молний. Глава первая. Случайное исчезновение математички. Послушай, я не хотел быть полукровкой. Если ты взялся читать эту книгу, потому что решил, будто сам полукровка, то вот тебе мой совет. Закрой ее. И немедленно. Поверь всему, что наврут твои мамуля с папулей насчет твоего рождения и живи нормально. Быть полукровкой опасно. Страшное дело. Сознание, что ты такой убийственно, больно и гадко. Если ты обычный парень и читаешь все это потому, что думаешь, будто это выдумки... Отлично. Читай дальше. Завидую, если ты веришь тому, что в жизни никогда ничего такого не было. Но если ты узнаешь себя на страницах, если хоть что-то заденет тебя за живое, сейчас же брось читать. Ты можешь оказаться одним из нас. А как только ты поймешь это, они рано или поздно тоже это учуют и явятся за тобой. И не говори, что я тебя не предупреждал. Зовут меня Перси Джексон. Мне 12. Еще несколько месяцев назад я ходил в частную среднюю школу-интернат Йенси для трудновоспитуемых подростков штата Нью-Йорк. То есть я трудновоспитуемый? Что ж, можно сказать и так. Я мог бы начать с любого момента моей короткой жалкой жизни, чтобы доказать это, но в прошлом мае все действительно пошло наперекосяк. В общем, наш 6-й класс поехал на экскурсию в Манхэттен. 28 дефективных подростков и 2 учителей в желтом школьном автобусе, который вез нас к музею искусств Метрополитен, поглазеть на древнеримские и древнегреческие штуковины. Понимаю, смахивает на настоящую пытку. Большинство экскурсий в Йенси такими и были, но на этот раз экскурсию вел наш латинист мистер Браннер, поэтому я еще на что-то надеялся. Мистер Браннер был одним из тех парней среднего возраста, которые разъезжают в инвалидных колясках с моторчиком. Волосы у него жиденькие, борода нечесанная, и появлялся он всегда в поношенном твидовом пиджаке, от которого пахло чем-то вроде кофе. Крутым его, конечно, не назовешь. Но он рассказывал нам разные истории, хохмил и разрешал гоняться друг за другом по классу. К тому же у него имелась потрясающая коллекция римских доспехов и оружия, поэтому он был единственным учителем, на чьих уроках меня не клонило в сон. Я надеялся, что экскурсия получится окей. По крайней мере, что хоть раз, в виде исключения, я ни во что не вляпаюсь. Но, дружище, я ошибался. Понимаешь, именно на экскурсиях со мной случаются всякие пакости. Взять хотя бы 5-й класс, когда мы ездили осматривать поле сражения при Саратоге, и у меня вышла неприятность с пушкой повстанцев. Я не собирался целиться в школьный автобус, но меня все равно выперли из школы. А еще раньше, в 4-м классе, когда нас возили сниматься на фоне самого крупного в мире бассейна для акул, я нажал на какой-то не тот рычаг на подвесных лесах, и всему нашему классу незапланированным образом пришлось искупаться. А еще раньше... Впрочем, думаю, ты понял. Во время этой экскурсии я решил держаться паенькой. Всю дорогу до города я собачился с Нэнси Ботфит, конопатой ржеволосой девчонкой со склонностью к клептомании, которая пуляла в затылок моему лучшему другу Гроверу объедки сэндвичей с арахисовым маслом и кетчупом. Гровер вообще был легкой мишенью. Слабак. Он плакал, когда у него что-нибудь не получалось. Похоже, он просидел в одном классе несколько лет, потому что все лицо у него уже пошло прыщами, а на подбородке курчавилась редкая бороденка. Кроме того, Гровер был инвалидом. У него имелась справка, что он до конца жизни может... не ходить на физкультуру из-за какого-то мышечного заболевания ног. Ходил он смешно, будто каждый шаг причинял ему страшную боль. Но это только для отвода глаз. Посмотрели бы вы, как он со всех ног мчится в кафетерий, когда там пекут энчиладу. Примечание. Политая острым соусом тонкая лепешка из кукурузной муки, в которую завернута начинка. Национальное мексиканское блюдо. Короче, Нэнси Ботфит швыряла кусочки сэндвича, застревавшие в курчавых каштановых волосах Гровера, зная, что я ничего не могу ей сделать, потому что я и так на заметке. Директор грозился, что я вылечу как пробка, если во время этой экскурсии случится что-нибудь нехорошее, возникнут непредвиденные трудности, или я учиню самое невинное зарство. «Я убью ее», — пробормотал я. «Все путем», — постарался успокоить меня Гровер. «Мне нравится арахисовое масло». Он увернулся от очередной порции ланча Нэнси. Так, ну все. Я стал уже подниматься с места, но Гровер силой усадил меня на обратно. «У тебя уже и так испытательный срок», — напомнила мне. «Сам знаешь, на кого всю вину свалит, если что-то случится». Оглядываясь назад, я жалею, что не прибил Нэнси Ботфит прямо тогда. Даже если б меня выгнали из школы, это бы уже не имело значения, поскольку вскоре я был в такой маразм, что по сравнению с которым все остальное чепуха. Экскурсию по музею вел мистер Браннер. Он ехал впереди, в инвалидной коляске, ведя нас через большие галереи, отзывающиеся на наши шаги гулким эхом, мимо мраморных статуй и застекленных витрин, битком набитых настоящей черно-оранжевой глиняной посудой. У меня пронеслась мысль, что всему этому уже 2-3 тысячи лет. Мистер Браннер собрал нас вокруг 13-футовой каменной колонны с большим сфинксом наверху и стал рассказывать, что это был надгробный камень или стелла на могиле девочки примерно наших лет. Он объяснял нам про рисунки, высеченные по бокам надгробия. Я старался слушать, что он говорит, потому что это было любопытно. Но вокруг все болтали, и всякий раз, когда я их просил заткнуться, второй сопровождающий учитель, мисс Дотс, зло на меня поглядывала. Мисс Дотс была какой-то мелкой сошкой, училкой математики из Джорджии, которая даже в 50 носила черную кожаную куртку. Видок у нее был тот еще. Казалось, она может загнать Харли прямо на крыльцо нашей школы. Она появилась в Йенси с полгода назад, когда у нашего бывшего математика случился нервный срыв. Первого же дня мисс Дотс возлюбила Нэнси Бобфит, а меня считала дьявольским отродьем. Она наставляла на меня свой скрюченный палец и ласко говорила: «Итак, дорогуша?» И мне становилось ясно, что еще месяц придется торчать в школе после уроков. Как-то раз, когда она до полуночи задавала мне вопросы на засыпку из какого-то старого учебника математики, я сказал Гроверу, что, по-моему, миссис Дотс не человек. Он посмотрел на меня абсолютно серьезно и ответил: «Ты совершенно прав». Мистер Браннер продолжал рассказывать о греческих надгробиях и памятниках искусства. Кончилось тем, что Нэнси Бофет отпустила какую-то шутку по поводу голого паренька на стелле, и, повернувшись к ней, я огрызнулся: «Может, ты все-таки заткнешься?» Я брякнул это громче, чем рассчитывал. Все заржали. Мистер Браннер вынужден был прерваться. «У вас какие-то дополнения, мистер Джексон?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил я, покраснев как помидор. «Может быть, вы расскажете нам, что означает это изображение?» — спросил он, указывая на один из рисунков. Я поглядел на высеченную фигуру и почувствовал прилив облегчения, потому что я действительно помнил, кто это. «Кронос, пожирающий своих детей». «Да», — сказал мистер Браннер, явно разочарованный. «И делал он это потому...» «Ну, я напряг память. Кронос был верховным божеством и...» «Божеством?» — переспросил мистер Браннер. «Титаном», — поправился я. «И он не доверял своим детям, которые были богами. Ну, Кронос и сажал их. А его жена спрятала младенца Зевса, а вместо него дала Кроносу камень. А потом, когда Зевс вырос, он обманом заставил папашу Кроноса, ну, то есть выблевать обратно своих братьев и сестер. «Ух ты!» — высказалась какая-то девица позади. «Ну и возникла страшная потасовка между богами и титанами», — продолжал я. «Боги победили». В группе моих одноклассников послышались сдавленные смешки. «Похоже, нам это сильно пригодится в жизни», — пробормотала стоявшая за мной Нэнси Бофет своей подружке. «Представь, приходишь ты устраиваться на работу, а тебе говорят: пожалуйста, объясните, почему Кронос проглотил своих детей». «Ну, мистер Джексон», — подхватил Браннер, — «и какое отношение, перефразируя превосходный вопрос мисс Бофет, все это имеет к реальности?» «Съела», — пробормотал Гровер. «Заткнись», — прошипела Нэнси. Лицо ее пылало даже ярче, чем волосы. Наконец-то Нэнси тоже села в лужу. Мистер Браннер был единственный, кто не пропускал ни одного постороннего слова, сказанного у него на уроке. Не уж у него, а радары. Я подумал над его вопросом и пожал плечами. «Не знаю, сэр». «Понятно». Мистер Браннер слегка расстроился. «Придется снизить вам оценку вдвое, мистер Джексон». Зевс действительно уговорил Кроноса отведать смеси вина и горчицы, что заставило последнего исторгнуть остальных пятерых детей, которые, разумеется, будучи бессмертными богами, жили и росли непереваренными в утробе титана. Победив отца, боги разрезали его на мелкие кусочки, его же серпом, и разбросали его останки по Тартару, самой мрачной части преисподней. На этой оптимистичной ноте позвольте объявить, что настало время ланча. Не проводите ли вы нас обратно, мисс Дотс? Потянулся из зала, девчонки хихикали, мальчики толкались и дурачились. Мы с Гровером уже собирались последовать за ними, когда мистер Браннер обратился ко мне. «Мистер Джексон». Я понял, что сейчас будет. Я сказал Гроверу, чтобы меня он не дожидался. Затем повернулся к мистеру Браннеру. «Сэр». У мистера Браннера был такой вид... Ясно, просто так он с меня не следит. Его карие глаза глядели так пристально и пронзительно, будто ему было уже 1000 лет, и он успел повидать все на свете. «Вам следовало бы знать ответ на мой вопрос», — сказал мистер Браннер. «Про титанов?» «Про настоящую жизнь. И каким образом ваша учеба связана с ней?» «А, то, чему я учу вас», — продолжал мистер Браннер, — «жизненно важно. И я жду, что вы отнесетесь к этому с полной ответственностью. Испытания пройдут только лучшие, Перси Джексон». Я почти разозлился. Удар был чувствительный. Конечно, здорово было в дни проведения так называемых турниров, когда, облачаясь в римские доспехи, мистер Браннер восклицал: «Да здравствует Цезарь!» и острием меча указывал на мелок, заставляя нас мчаться к доске и писать имена всех известных римских героев. Да кто были их матери, да каким богам они поклонялись. Но мистер Браннер, оказывается, ожидал, что я не отстану от остальных, хотя я страдал дислексией и расстройством внимания, и никогда больше тройки в своей жизни не получал. Нет, он ожидал, что я не просто не отстану. Он надеялся, что я окажусь лучше. А я просто не мог выучить все эти имена и факты, и тем более правильно их написать. Я пробормотал, что постараюсь, а мистер Браннер между тем долго и печально смотрел на Стеллу, будто лично присутствовал на похоронах этой девочки. А потом сказал, чтобы я шел на ланч с остальными. Класс расселся на ступенях перед входом в музей, откуда мы могли наблюдать толпу пешеходов на 5-й авеню. На небе собиралась гроза, тучи были тяжелые и мрачные, чернее, чем я когда-либо видел. Я подумал, может, все дело в глобальном потеплении, потому что, начиная с самого Рождества, погода во всем штате Нью-Йорк была очень странная. На нас то обрушивались жуткие метели, то затопляло, то от удара молнии вспыхивали лесные пожары. Я не удивился бы, если бы сейчас на нас надвигался торнадо. Остальные, казалось, ничего не замечали. Мальчишки швырялись голубей крекерами, Нэнси Ботвит пыталась прикарманить что-то из сумочки некой дамы, и, конечно же, миссис Долл сделала вид, что ничего не происходит. Мы с Гроувером сидели на краю фонтана, подальше от остальных. Мы подумали, тогда никто не догадается, что мы из этой школы. Школы для чокнутых бедолаг, которым все равно суждена одна дорожка. «Велел остаться после уроков?» — спросил Гроувер. «Не-а», — ответил я. «Чтобы Браннер. Просто хочется, чтобы он хоть на минуту от меня отстал. То есть, в том смысле, понял, что я не гений». Какое-то время Гроувер сидел молча. Затем, когда я уже было решил, что сейчас он преподнесет мне какое-нибудь глубокое философское замечание, чтобы меня подбодрить, он сказал: «Можно мне откусить от твоего яблока?» Аппетит у меня был неважный, поэтому я отдал ему яблоко целиком. Я следил за потоком такси, ехавших по 5-й авеню, и думал о маминой квартирке. Что находится дальше от центра, в нескольких шагах от того места, где мы сидели? Я не видел маму с Рождества. Мне ужасно хотелось сесть в такси и поехать домой. Она крепко обняла бы меня и была бы рада и разочарована. Она немедленно отослала бы меня обратно в Йенси, напомнив, что я старался. Пусть даже это моя 6-я школа за 6 лет, и меня, возможно, снова выпрут. Эх, я бы не вынес ее печального взгляда. Мистер Браннер на своей коляске остановился у основания пандуса для инвалидов. Он жевал сельдерей, читал роман в бумажной обложке. Над спинкой его коляски торчал красный зонтик, и это напоминало столик в кафе на колесах. Я уже собирался развернуть сэндвич, когда передо мной возникла Нэнси Боффит со своими подружками-уродками. Думаю, ей надоело обворовывать туристов. И она вывалила свой наполовину недоеденный ланч прямо на колени Гроуверу. «Упс!» — она нагло ухмыльнулась, глядя на меня и обнажив при этом щербатые зубы. Веснушки у нее были оранжевые, как если бы кто-то насыпал ей на лицо крошки от читос. Я попытался сохранить спокойствие. Школьный воспитатель 1000 раз повторял мне: «Сосчитай до 10 и постарайся не выходить из себя». Но на меня что-то нашло. Я просто обезумел. В ушах у меня словно рев прибоя раздался. Не понимаешь, чтобы я хотя бы дотронулся до нее. Но через мгновение Нэнси уже сидела на заднице в фонтане и вопила: «Это Перси меня толкнул!» Мисс Дотс была уже тут как тут. Ребята перешептались: «Ты видел? Я как будто кто-то затащил воду». Я не понимал, о чем они. Понимал только, что опять попал в переплет. Удостоверившись, что бедная маленькая Нэнси в порядке, и пообещав купить ей новую рубашку в сувенирном отделе и так далее и тому подобное, мисс Дотс повернулась ко мне. Взгляд ее торжествующе полыхал, будто я сделал то, что она ждала весь семестр. «Итак, дорогуша...» «Знаю», — огрызнулся я. «Теперь целый месяц придется корпеть над вашими замороченными задачками». «Ох, не надо было этого говорить». «Пошли со мной!» — велела миссис Дос. «Постойте!» — взвизгнул Гроувер. «Это я толкнул ее!» Я ошеломленно возрился на него. Просто не верилось, что он пытался меня прикрыть. Мисс Дос пугала его до смерти. Она метнула на моего друга такой испепеляющий взгляд, что бродёнка его задрожала. «Я так не думаю, мистер Ундервуд!» — заявила она. «Но вы остаетесь здесь!» Гроувер в отчаянии посмотрел на меня. «Все в порядке, дружище!» — отозвался я. «Спасибо за попытку!» «Дорогуша!» — пролаяла мне миссис Дотс. «Ты слышал?» — Нэнси Ботфит самодовольно ухмыльнулась. Я одарил ее своим фирменным взглядом: «Теперь ты покойница!» Потом повернулся к мисс Дотс, но той уже не было рядом. Она стояла у входа в музей наверху лестницы и жестами нетерпеливо подзывала меня. Как она умудрилась так быстро подняться? Мне сплошь и рядом приходилось переживать нечто подобное, когда я словно бы засыпал, а уже через мгновение видел, что кто-то или что-то пропало, словно из загадочной мозаики вселенной выпал кусочек, и теперь мне остается только пялиться на пустое место. Школьный воспитатель говорил, что это часть моего диагноза – нарушение внимания при гиперактивности. Мой мозг неправильно истолковывал явление. Я не был в этом так уж уверен. Но пошел замиздовать. Дойдя до лестницы, я оглянулся на Гровера. Он был бледен и переводил глаза с меня на мистера Браннера, словно хотел, чтобы тот заметил, что происходит. Но мистер Браннер был с головой погружен в свой роман. Я снова посмотрел вверх. Мисс Дотс опять исчезла. Теперь она была уже внутри музея в дальнем конце вестибюля. «Ладно», — подумал я, — «она хочет, чтобы я купил новую рубашку Нэнси в сувенирном отделе». Однако план состоял ее явно не в этом. Я последовал за ней в глубь музея. В конце концов, когда я догнал ее, мы снова оказались в греко-римском отделе. Кроме нас в галерее никого не было. Мисс Дотс, скрестив руки, стояла перед большим мраморным фризом с изображением греческих богов и производила такой странный горловой звук, похожий на рычание. Тут было чего разнервничаться. Странная штука — находиться наедине с учителем, особенно с мисс Дотс. Было что-то такое в ее взгляде, устремленном на фриз, будто она хотела стереть его в порошок. «У нас из-за тебя проблемы, дорогуша», — сказала она. Я постарался по возможности обезопасить себя и ответил: «Да, мэм». Она потянула свою кожаную куртку за манжеты. «Ты что, правда думаешь, что тебе это сойдет с рук?» Мисс Дотс глядела на меня уже даже не как сумасшедшая, а просто воплощение в злобы. «Она учительница», — нервно подумал я. «Вряд ли она решится меня ударить». «Я постараюсь, мэм», — пробормотал я. «Здание потряс гром. И не дураки, Перси Джексон», — произнесла мисс Дотс. «Найти тебя было делом времени. Признайся, и тебе не придется сильно страдать». Я понятия не имел, о чем это она. Единственное, что пришло мне в голову, учителя нашли тайник со сладостями, которыми я приторговал в своей комнате общежития. Может, они догадались, что я скачал сочинение по Тому Сойеру из интернета, даже не читая книги, и теперь собиралась аннулировать мою оценку? Или того хуже, собиралась заставить меня прочесть книгу? «Итак», — настойчиво спросила мисс Дотс. «Мэм, я не...» «Твое время истекло», — прошипела она. И тут случилось нечто невероятное. Глаза ее загорелись, как угли для барбекю. Пальцы вытянулись, и на них появились когти. Куртка превратилась в длинные кожистые крылья. Она перестала быть человеком, обратившись в старую сморщенную фурию, с крыльями, как у летучей мыши, когтями, пастью, из которой торчал целый чистокол желтых клыков. И она явно собиралась разорвать меня на клочки. Потом началось нечто еще более странное. Мистер Браннер, который за минуту до того сидел снаружи, перед музеем, вкатился на своем кресле в двери галереи, зажав в пальцах шариковую ручку. «Эй, Перси!» — воскликнул он и подбросил ее в воздух. Мисс Дотс кинулась на меня. Пронзительно скрикнув, я отметнулся в сторону и почувствовал, как когти распороли воздух рядом с моим ухом. Я подхватил в воздухе шариковую ручку, но, оказавшись в моей ладони, она перестала быть ручкой. Это был меч. Бронзовый меч мистера Браннера, которым он всегда вооружался в дни турниров. Мисс Дотс развернулась ко мне, сверля смертоубийственным взглядом. Колени у меня стали как ватные. Руки так ужасно тряслись, что я чуть было не выронил меч. «Умри, дорогуша!» — хрипло произнесла мисс Дотс и ринулась прямиком на меня. По всему телу пробежала неописуемая дрожь ужаса, и я сделал то, что напрашивалось само собой — выпад мечом. Металлическое лезвие пронзило плечо фурии и прошло сквозь ее тело, как нож сквозь масло. Мисс Дотс разлетелась, как песочный замок в мощной струе воздуха. Она рассыпалась желтой пылью и будто испарилась на месте, оставив после себя только запах серы, предсмертный пронзительный визг и разлившийся в воздухе дьявольский холодок, такой, словно два ее пылающих красных глаза все еще следили за мной. Я остался один, зажатый в кулаке шариковой ручкой. Мистер Браннер куда-то подевался. В лагере не было никого, кроме меня. Руки у меня все еще тряслись. Наверное, в мой ланч подмешали мухоморов. Или от чего там бывают галлюцинации. Неужели все это плод моего воображения? Я вышел из музея. Начался дождь. Гровер сидел возле фонтана, как палатку раскинув над головой карту музея. Нэнси Бобфит стояла все там же, вымокнув до нитки после купания в фонтане и жаловалась своим подружкам-уродинам. «Надеюсь, мисс Кэр надрала тебе задницу», — сказала она, увидев меня. «Кто?» — спросил я. «Наша учительница, болван!» Я заморгал от удивления. «У нас никогда не было учительницы по имени мисс Кэр». Я спросил Нэнси, о чем это она. Она попросту выкатила на меня глаза и отвернулась. Я спросил Гровера, где мисс Дотс. «Кто?» — удивился он. После чего он замолчал и даже не взглянул на меня, так что я решил, что он меня дурачит. «Не смешно, приятель», — сказал я ему. «Я на полном серьезе». Над нами раздался раскат грома. И тут я увидел мистера Браннера. Он сидел под своим красным зонтиком и читал книжку так, словно вообще не двигался с места. Я подошел к нему. Он посмотрел на меня несколько рассеянно. «А, вот и моя ручка. Пожалуйста, впредь приносите собственные письменные принадлежности, мистер Джексон». Я даже не сразу понял, что по-прежнему держу ее. Я отдал мистеру Браннеру его ручку. «Сэр», — спросил я, — «где мисс Дотс?» «Кто?» Он непонимающе уставился на меня. «Ну, другой преподаватель. Миссис Дотс, учительница математики». Мистер Браннер нахмурился и склонился ко мне мягко и участливо глядя в глаза. «Перси, с нами нет никакой миссис Дотс. Насколько мне известно, в школе Йенси никогда не было миссис Дотс. Ты хорошо себя чувствуешь?»